Удобно устроившись в кресле, Александр Евгеньевич Павлов с вялым любопытством наблюдал за перипетиями интриги, развивающейся в шикарном доме красавца Антонио. Отвратительный Макс строил грязные козни против своего братца, Ракель страдала, а ее родственники совершали глупые поступки. Супруга Александра Евгеньевича искренне переживала за героев, и когда на самом интересном месте серия закончилась, от досады стукнула кулачком по столу. «Опять ждать до завтра. Как ты думаешь, чем все кончится?» «Да ну тебя!» — отмахнулся Павлов. «Нельзя же всерьез воспринимать эти глупости». «И это не глупости, Сашенька. Это очень правильный фильм. Ну, ты еще скажи, что «Твои рыдающие богатые» тоже правильный фильм». «И скажу. Ты ничего не понимаешь». Жена начала сердиться. «Это, конечно же, невысокое искусство, кто спорит, но такие фильмы учат людей, как правильно поступать в сложных с морально-этической точки зрения ситуациях. Они учат простой истине. Если любишь, не считай своего любимого хуже или глупее себя». «Ну-ка, ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Павлов. «Послушаем». «Не иронизируй, пожалуйста». «Отчего все неприятности у Ракель?» «От того, что она боится сказать правду Антонио, считая, что он ее неправильно поймет». «В точности то же самое происходит у Марианны. Она тоже скрывает от мужа правду не потому, что эта правда ее порочит, а потому что боится, что Луис Альберто не так подумает о ней. Они обе, понимаешь ли, такие умные и проницательные, что уже заранее знают, кто и что о них подумает, хотя сами в аналогичной ситуации подумали бы совершенно иначе. То есть за собой они доброту и благородство признают, а за своими любимыми мужьями нет, а это неправильно. Вот оба эти фильма и объясняют нам, что это неправильно. Людей надо судить по себе, а не приписывать им Бог знает какие побуждения». Не зря же в Писании сказано: «Какою мерою мерите, такою и вам отмерено будет». «Ну, а еще говорят, между прочим, — вставил Павлов, потягиваясь, — что все люди разные и что на вкус и цвет товарища нет». «Но, Саша, это же совершенно не о том! — возмутилась жена. — Я тебе толкую о том, что нельзя считать человека, которого уважаешь, глупее себя». «Неужели это непонятно?» «Понятно, понятно», — успокоил ее Александр Евгеньевич. «Пойду пса выгулю, пока вести не начались». Взяв на поводок белесого красноглазого бультерьера, он вышел на улицу, медленно прогуливаясь в прохладных сумерках по скверу. Павлов предавался неспешным размышлениям и не сразу услышал торопливые шаги за спиной. «Александр Евгеньевич!» Павлов с удивлением узнал голос Лебедевой. «Откуда вы, Лариса? И что вы здесь делаете?» «Вас ищу». Лебедева засмеялась. «Зашла к вам домой, жена сказала, что вы гуляете с собакой в сквере. Все просто. Я хотела поблагодарить вас за Рудника и, как полагается, между деловыми людьми материализовала свою благодарность». Она вытащила из сумки обернутую в папиросную бумагу бутылку. — Что вы, Лариса, не стоит, право, мне даже неловко, — запротестовал Павлов. — Стоит, Александр Евгеньевич, стоит. Вы извините, что побеспокоила вас в нерабочее время, но так будет лучше. Что-то в ее голосе заставило Павлова насторожиться. От недоброго предчувствия закололо в боку. Он протянул руку и молча взял бутылку. «У меня для вас есть еще один подарок», — продолжала Лебедева. «Он вот в этом конверте. Вы посмотрите на досуге. Может быть, вам будет интересно, а может быть и нет. Но если содержимое конверта вас заинтересует, мы сможем завтра поужинать. Я вам позвоню, а вы мне дадите ответ». «В котором часу мне позвонить?» «В 5», — растерянно произнес Павлов, но тут же спохватился. «Нет, подождите. В 5 я могу быть не у себя. В 5:30. Договорились, Александр Евгеньевич, весело сказала Лариса. Я позвоню завтра в 17:30. Спокойной ночи. Она исчезла так же стремительно, как и появилась. Павлов услышал, как хлопнула дверца машины и заработал двигатель. Оправившись от неожиданности, он сообразил, что не давал Ларисе своего адреса. Как она его нашла? Да еще домой заходила. Нахалка. Теперь перед женой придется оправдываться. Интересно, что в конверте. Он собрался было вскрыть его тут же, на улице, но сумерки сгустились настолько, что он не смог бы ничего разобрать. Придется потерпеть до дома. Жена, к удивлению Александра Евгеньевича, ни словом не обмолвилась о Ларисе. «Никто мне не звонил?» — осторожно спросил Павлов. «Никто», — спокойно ответила жена. «А ты ждешь звонка?» «Странно», — подумал Александр Евгеньевич, и, пройдя в комнату, надел очки и вскрыл конверт. Сначала он не понял, что это за листы, отметил только, что бумага не очень хорошая, текст виден плохо, а на полях рукописные черной шариковой ручкой пометки. Всего листов было 4. Сверху над каждым проставлены номера страниц 24, 97 и 153. На последнем листе номера не было. Это был титульный лист монографии «Криминология, коррупция, власть». Автор Филатова Ирина Сергеевна. До завтрашнего звонка Лебедевой оставалось 20 часов.